Глава 16. Демонстрация. После моих объяснений Иван Ильич и его молчаливые орлы-лаборанты еще некоторое время изучали мои распечатки, перешептываясь между собой на каком-то своем профессиональном языке, полном непонятных мне сокращений и терминов. Я чувствовал себя как первокурсник, случайно попавший на защиту докторской диссертации. «Что ж, товарищ Стаханов?» Наконец подвел итог Иван Ильич, решительно откладывая мои графики в сторону. «Ваши выкладки, безусловно, дают нам богатую пищу для размышлений. Но, как говорится, теория без практики мертва, а практика без теории слепа. Чтобы вы лучше поняли, с чем имеете дело, я считаю необходимым продемонстрировать вам работу нашего измерительного комплекса, так сказать, вживую. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать на совещании». Он энергично потер руки и посмотрел на своих лаборантов. «Вадимы, готовьте демонстрационный стенд в лаборатории номер 7. Покажем нашему молодому коллеге, как мы тут геометрию пространства искривляем!» Оба Вадима синхронно кивнули и, не говоря ни слова, вышли из кабинета. Их движения были настолько слаженными и точными, что это выглядело немного жутковато. «А мы с вами, товарищ Стаханов, пока пройдем за ними!» — скомандовал Иван Ильич и, схватив со стола какой-то ключ, повел меня из кабинета. «Там, правда, у нас сейчас небольшой эксперимент идет, но, думаю, для общего ознакомления это даже к лучшему». Мы прошли по длинному гулкому коридору, стены которого были увешаны какими-то сложными диаграммами и фотографиями звездного неба, и остановились у массивной стальной двери с герметичным замком, как на подводной лодке. Иван Ильич вставил ключ, повернул массивное колесо, и дверь с тихим шипением открылась. Я шагнул внутрь и замер, пораженный открывшимся зрелищем. Я оказался в огромном круглом зале с высоким куполообразным потолком. В помещении царил полумрак, освещаемый лишь множеством разноцветных индикаторов на пультах управления, расположенных по периметру, и неземным изумрудно-зеленым сиянием, исходившим из самого центра зала. Там, в нескольких метрах над полом, без всякой видимой опоры, с величественным спокойствием парил гигантский, идеально ограненный кристалл. Он был размером с небольшой автомобиль и медленно вращался вокруг своей оси, испуская видимые концентрические волны зеленоватой энергии, которые расходились по залу, создавая в воздухе легкое, почти осязаемое мерцание. Воздух в лаборатории был прохладным и пах озоном, как после сильной грозы, и в нем висел низкий, едва уловимый гул, звук чистой, необузданной мощи. По всему залу были расставлены какие-то невероятные приборы, осциллографы с пляшущими на экранах синусоидами соседствовали со странными сферическими устройствами, внутри которых вспыхивали и гасли крошечные молнии. Десятки проводов и кабелей змеились по полу, соединяя пульты, приборы и основания, над которым парил кристалл, в единую, сложнейшую систему. У одного из пультов я увидел обоих Вадимов. Они уже успели переодеться в серебристые, плотно облегающие комбинезоны с герметичными шлемами, забрала которых были тонированы до полной непрозрачности. Сейчас они стояли перед небольшим, размером с человеческую ладонь, нестабильным, мерцающим разрывом в самом воздухе. Он трепетал, как пламя свечи на ветру, и испускал слабое фиолетовое сияние. Из разрыва доносился тихий, похожий на шепот звук. «Вот, товарищ Стаханов, знакомьтесь!» — с гордостью произнес Иван Ильич, указывая на разрыв. «Наш главный объект исследования на сегодня – контролируемый микропрокол подпространства. Вадимы как раз занимаются его стабилизацией. Обратите внимание на их работу. Я, стараясь не выдать своего потрясения, стал внимательно наблюдать. Вадимы двигались синхронно, как в каком-то сложном танце. Они делали выверенные пасы руками, чертя в воздухе невидимые символы, и что-то тихо бормотали себе под нос. Их голоса, искаженные шлемами, звучали как низкий, монотонный гул. То, что они говорили, было для меня абсолютно непонятно, но по ритму и интонациям это было похоже на нечто среднее между командами, на незнакомом языке программирования и древним заклинанием. И с каждым их жестом и словом фиолетовый разрыв в воздухе становился все более стабильным. Его края переставали дрожать, а шепот, доносившийся из него, стихал. Я стоял как завороженный. Левитирующий кристалл, разрыв в пространстве, люди в скафандрах, управляющие реальностью с помощью жестов и слов. Мой мозг, привыкший к строгой логике и физическим законам, отказывался принимать то, что видели глаза. Я отчаянно пытался найти этому какое-то научное объяснение. Акустическая левитация, плазменная установка, голографическая проекция. Но все это выглядело слишком реально. Слишком по-настоящему. «А теперь, товарищ Таханов, небольшой фокус!» Голос Ивана Ильича вывел меня из оцепенения. «Для демонстрации, так сказать, транспортных возможностей данного канала. Не одолжите ли нам на минутку ваш смартфон?» Я инстинктивно сжал в кармане свой телефон. «Отдать его, чтобы они засунули его в этот разрыв? А если он там исчезнет? Или вернется в виде горстки пепла?» «Не беспокойтесь, товарищ, все под контролем», усмехнулся Иван Ильич, заметив мое колебание. «Технология отработанная, хотя и требует, признаться, некоторой доводки». Я все еще сомневаясь, протянул ему свой телефон. Один из Вадимов подошел, взял его специальными щипцами и поднес к разрыву. Другой Вадим сделал какой-то сложный жест пальцами, и фиолетовая щель на мгновение расширилась. Телефон исчез в ней, на секунду исказившись, растянувшись как изображение в кривом зеркале. В следующую секунду он появился с другой стороны разрыва, в руках второго Вадима. Тот также аккуратно взял его щипцами и протянул мне. Я взял свой смартфон, он был цел и невредим, только корпус был слегка теплым, и от него исходил едва уловимый запах озона. На экране горело все то же время, что и секунду назад. Я включил его, все работало. Я старался сохранять самое невозмутимое выражение лица, кивал с умным видом, как будто телепортация смартфонов через дыры в пространстве была для меня обычным делом. Но внутри все переворачивалось. Это было не просто нарушение законов физики, это было что-то другое. Это была та самая наука-магия в действии, во всей ее невероятной и немного пугающей красе. И я, Алексей Стаханов, аналитик баз данных, только что стал ее свидетелем. И я понял, что моя работа здесь будет заключаться не просто в поиске корреляций в цифрах, она будет заключаться в попытке понять и описать с помощью математики и логики вот это. Вот эту самую магию, которая, как оказалось, была не сказкой, а частью их повседневной рутинной работы. Я держал в руке свой смартфон, который еще мгновение назад был по ту сторону пространственного разрыва, и пытался осознать, что только что произошло. Он был абсолютно реален, теплый, с едва уловимым запахом озона, и он работал. Все мои приложения, фотографии, контакты, все было на месте. «Ну как, товарищ Стаханов, впечатляет?» Прогремел довольный голос Ивана Ильича, вырывая меня из оцепенения. «А теперь давайте посмотрим, как это выглядит на языке бесстрастных цифр. Вадим, выведите, пожалуйста, лог последнего переноса на главный экран». Один из Вадимов, стоявший у центрального пульта, кивнул и несколькими быстрыми нажатиями на сенсорную панель вывел на огромный настенный экран серию графиков. И я узнал их. Они были очень похожи на те, что я видел в своих данных. «Вот, смотрите сюда!» Иван Ильич взял со стола длинную указку и, словно школьный учитель у доски, начал свой рассказ. «Вот этот резкий всплеск!» Он ткнул указкой в почти вертикальную линию на одном из графиков. «Это момент инициации прокола. Видите, как синхронно подскочили уровень эфирной напряженности и плотность аномального поля. Мы, так сказать, накачиваем локальный участок пространства энергией до критического уровня». Я внимательно смотрел на экран. Данные, которые еще вчера казались мне абстрактным набором чисел, теперь обретали живой, почти физический смысл. «А вот здесь», — он указал на другой график, — «мы видим скачок частоты микропроколов. Это уже сам процесс формирования туннеля. И сразу после этого, видите вот эту небольшую флуктуацию на гравиметрическом датчике? Это момент принятия вашего смартфона. Система регистрирует его массу и информационную сигнатуру. Дальше идет стабильное плато. Это, собственно, сам перенос. А вот здесь...» Указка ткнула в точку, где все графики резко пошли на спад. «Это получение объекта на той стороне и последующее схлопывание канала. Все предельно логично, не так ли?» «Предельно логично. Для них, может быть, и да. Для меня это все еще было на грани понимания». «Но, Иван Ильич...» — осмелился задать я вопрос. «Как вы добиваетесь такой точности измерений? Судя по тому, что я видел, в момент всплеска должна возникать колоссальная эфирная турбулентность, как вы это называете. Она же должна вносить чудовищные помехи в работу датчиков». «А вот это, товарищ Стаханов, самый правильный и самый важный вопрос». Он посмотрел на меня с нескрываемым одобрением. «Вижу, вы не просто теоретик, а практик. Да, турбулентность – это наша главная головная боль, поэтому мы используем специальные калибровочные таблицы, которые позволяют корректировать показания датчиков в зависимости от текущего уровня напряженности поля. Их, я так понимаю, вам не предоставили?» Я отрицательно покачал головой. «Вадим, будьте любезны, скопируйте товарищу Стаханову последние версии калибровочных матриц для зоны 7М. Без них его анализ действительно будет неполным». Второй Вадим молча кивнул, достал из кармана своего комбинезона тонкую ключ-карту, вставил ее в один из пультов, что-то быстро набрал на консоли. «Отправил на внутренний адрес», — сказал он своим тихим, почти безэмоциональным голосом. «Там все необходимые поправки». «Отлично, эта информация точно поможет глубже понять данные», но в голове уже крутился новый вопрос. «Простите, а как вы управляете этим процессом?» спросил я, вспоминая странные жесты и бормотания Вадимов. «Я слышал, ваши коллеги что-то говорили. Это какая-то система голосового ввода команд?» При моем вопросе оба Вадима, до этого стоявшие неподвижно как статуи, едва заметно переглянулись. Иван Ильич кашлянул в кулак, и на его лице промелькнуло что-то похожее на легкое смущение. «Ну, в общем и целом, да, товарищ Стаханов», — сказал он немного поспешно. «Управляющие команды вводятся визуально, руками и вербально, прямо в управляющий компьютер. Система распознает специфические жесты и голосовые маркеры, преобразуя их в команды для управляющих полей. Технология передовая, позволяет добиться максимальной скорости реакции оператора». Я кивнул, делая вид, что полностью удовлетворен его ответом, но внутри все кричало от недоверия. Управляющий компьютер, прямой ввод, я внимательно осмотрел лабораторию. Да, по периметру стояли пульты и мониторы, но рядом с тем местом, где работали Вадимы, не было ничего, даже отдаленно напоминающего компьютер, терминал, камеру для считывания жестов или микрофон. Ничего. Они управляли разрывом в пространстве силой своих жестов и слов, и никакой видимой технологии посредника между ними и этим явлением не было. Я почувствовал, как моя картина мира, и без того сильно пошатнувшаяся за последние дни, начинает трещать по швам. Это было уже за гранью. Это было то, что в книгах называли магией. Чистой, незамутненной, без всяких научных объяснений про акустическую левитацию и поля. Консультация подходила к концу. Я поблагодарил Ивана Ильича и Вадимов за уделенное время и бесценную информацию. Иван Ильич на прощание еще раз крепко пожал мне руку и сказал, чтобы я обязательно держал его в курсе своих дальнейших изысканий. Возвращаясь по запутанным коридорам в свой кабинет, я чувствовал себя совершенно другим человеком. Мир больше не казался таким простым и понятным. Под тонкой пленкой привычной реальности скрывался другой, невероятный мир, где люди могли рвать пространство голыми руками и телепортировать предметы с помощью непонятных слов. И я, кажется, получил билет в первый ряд этого удивительного театра. Страх и шок постепенно уступали место другому, гораздо более сильному чувству, жгучему, всепоглощающему любопытству. Исследовательский интерес, который дремал во мне все эти годы, проснулся окончательно. Мне хотелось не просто анализировать цифры, мне хотелось понять, как это работает, по-настоящему, и попробовать это самому. Вернувшись в СИАП, я чувствовал себя так, будто побывал в другом измерении. Обыденная обстановка кабинета, гул компьютеров, шелест бумаг Людмилы Аркадьевны, тихое ворчание Толика над своим кодом, казалось какой-то нереальной, декорацией, оставшийся от прошлой жизни. Я сел за свое рабочее место, открыл полученные от Вадима файлы с калибровочными таблицами и попытался вникнуть в их суть. Цифры, формулы, поправочные коэффициенты. Мозг механически воспринимал информацию, но сознание то и дело улетало обратно в лабораторию номер 7 корпуса Гамма. Я снова и снова прокручивал в голове увиденное. Левитирующий кристалл, излучающий зеленое сияние, мерцающий фиолетовый разрыв в воздухе, Вадимы в своих серебристых комбинезонах, чертящие в пространстве невидимые символы, мой собственный смартфон, исчезающий в одной точке и появляющийся в другой, и главное, полное отсутствие видимой связи между действиями операторов и результатом. Это не укладывалось ни в какие рамки. Ни в рамки физики, ни в рамки логики, ни даже в те псевдонаучные теории об информационном континууме, которые излагал мне Степан Игнатьевич. Это было что-то иное, что-то, для чего в моем словаре просто не было подходящего слова. Я пытался работать, вносить поправки в свои алгоритмы с учетом новых данных, но мысли постоянно сбивались, голова была забита совершенно другим. Каждая строчка кода, каждый график на экране теперь воспринимался иначе. Я смотрел на цифры, но видел за ними не просто статистику, а отражение того невероятного, почти магического процесса. И это одновременно и завораживало, и пугало. Незаметно подкрался вечер. Я очнулся от своих размышлений только когда в кабинете остался почти один. Коллеги разошлись, пожелав мне хорошего вечера. Лишь Людмила Аркадьевна, как обычно, засиделась над своими отчетами. Я понял, что на сегодня с меня хватит. Нужно было как-то разгрузить голову, переключиться. Иначе я рисковал просто сойти с ума от переизбытка впечатлений. И тут, как по заказу, зазвонил телефон. На экране высветилось «Кир». «Лёха, здорово! Ты живой там вообще?» Прокричал в трубку его неизменно бодрый голос. «Пропал совсем! На сообщения не отвечаешь! Давай, бросай свои эти вычисления! Пошли по стейку съедим! У меня тут недалеко барчик на примете. Готовят, зашибись, огонь. Заодно и про мой стартап поболтаем. Есть пара новых идей». Предложение Кирилла было как нельзя кстати. Выпить пиво в шумном баре, послушать его вечные прожекты про стартапы. Это было именно то, что нужно, чтобы вернуться из мира аномальных явлений в привычную понятную реальность. «Привет, Кир», — ответил я. «Живой, живой. Идея хорошая. Где встретимся?» Мы договорились встретиться через полчаса в небольшом баре, недалеко от офиса Кира на Чкаловской. Я попрощался с Людмилой Аркадьевной, которая с легким укором посмотрела на меня. Мол, и этот туда же. Развлекаться в понедельник вечером. И вышел на улицу, к уже ожидающему меня такси. Бар оказался типичным представителем своего жанра. Кирпичные стены, тусклый свет, длинная стойка с десятками кранов, шум, гам, накурено кальяном. Кирилл уже сидел за столиком в углу и что-то увлеченно рассказывал двум своим приятелям. Заметив меня, он радостно замахал рукой. Мы заказали пастейку с напитками. Сделав заказ, я откинулся на диванчик, чувствуя, как напряжение немного отпускает. Около часа мы просидели в баре. Кирилл, как всегда, фонтанировал идеями. Он с горящими глазами рассказывал мне про свой новый стартап, который за эти несколько дней, что мы не виделись, уже успел трансформироваться из предсказателя настроения котиков в глобальную платформу для ветеринарной диагностики на основе ИИ, анализирующего звуки животных. «Прикинь, Лех, это же золотая жила!» – вещал он, размахивая руками. «Мы соберем самую большую в мире базу данных кошачьего мурлыканья и собачьего лая. Потренируем нейросетку, и любой хозяин сможет по аудиозаписи своего питомца определить, здоров ли он, или у него, скажем, депрессия и проблемы с пищеварением. Инвесторы будут в очередь стоять». Я слушал его, кивал, улыбался, но в глубине души чувствовал какую-то странную отстраненность. Его гениальные идеи, которые еще неделю назад показались мне бы забавными, теперь выглядели такими наивными, такими приземленными. Предсказывать настроение котиков, когда в соседнем здании люди рвут пространство голыми руками, это было как обсуждать починку велосипеда после полета на космическом корабле. Я поинтересовался, есть ли у него какие-то договоренности с инвесторами или хотя бы рабочий прототип. Кирилл, как всегда, замялся. «Ну, прототип мы как раз сейчас пилим», — сказал он. «А с инвесторами, ну, я веду переговоры с одним очень серьезным фондом. Они пока думают, но я уверен, что смогу их убедить. Главное, верить в свой продукт». Я понял, что все как обычно. Кирилл снова торгует воздухом, живет своими фантазиями и надеждами. Пожалуй, в этом мы с ним были даже чем-то похожи. Только фантазии у нас теперь были очень-очень разными. Мы посидели еще немного. Я пообещал Кириллу, что подумаю над его предложением стать СТО в глобальной ветеринарной платформе, и мы распрощались. Он побежал дальше на какую-то очередную важную встречу, а я поехал домой. Голова немного гудела от шумного бара, но на душе стало легче. Разговор с Кириллом, пусть и поверхностный, помог мне немного заземлиться, вернуться в привычный мир. Поднявшись на свой этаж, я столкнулся на лестничной площадке с Петровичем, который в очередной раз заполнял общественное пространство сигаретным дымом. «О, Стахадович, здорово!» Он по-свойски хлопнул меня по плечу. «А ты поздно сегодня. Все трудишься, аки пчела?» «И вам не хворать, Петрович», усмехнулся я. «Да вот, с другом посидели немного после работы». «Это дело хорошее», кивнул он. «Слушай, а Маруська-то твоя сегодня заезжала. Я курить выходил, видел. Она с какой-то большой сумкой была. Потом вниз спустилась. Села в такси и уехала. Вещи, что ли, свои забирала?» Мое сердце на секунду замерло. Забирала вещи? Значит, все-таки точка. «Наверное», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Спасибо, что сказали, Петрович». «Да не за что». Он пожал плечами. «Не удержал, значит? Ну, бывай, сосед». Я вошел в квартиру. Беглым взглядом я окинул комнату. Да, так и есть. С полки исчезли ее книги. Из ванной ее многочисленные баночки и тюбики. В шкафу больше не висела ее легкая куртка. Она действительно забрала все свои вещи. На мгновение стало как-то пусто. Но потом я понял, что не чувствую ни обиды, ни злости, ни даже грусти. Только какую-то ясность и облегчение. Эта история закончилась. Звонить ей я не стал. Что говорить? Спрашивать, почему она не предупредила? Устраивать сцены? Это было бы глупо и бессмысленно. Она сделала свой выбор. Я свой. Усталость, накопившаяся за этот длинный безумный день, разом навалилась на меня. Я, не раздеваясь, рухнул на диван. Голова коснулась подушки, и я мгновенно провалился в глубокий сон без сновидений. Сон человека, который стоит на обломках старой жизни и на пороге совершенно новой.